Событие 58. Он только через 3 недели знакомства назвал меня по имени, а через 4 назвал правильно. Морская полиция, спецотдел. Тут стук в наружную дверь прервал повествование. Сашка прикрыл Аньку шубой, сам же окно открыл. Ванька, гад, опять раскочегарил печи так, что в бане прохладней. Но теперь, пока успокаивал Аньку, выстудило до того, что пар изо рта шел. Чего не могут климат-контроль придумать? В дверь колотился Радищев. «Твоя чего?» Полицмейстер был в мундире при всех наградах, сиял, как елка новогодняя. «Моя хотеть видеть госпожу. Тьфу на тебя, дандук. У меня поручение от ее императорского величества, государыни Александры Федоровны, к госпоже Серегиной». «Вон о чё. Твоя давай, моя порусяй», — протянул руку Дархан Дандук. «Извини, Дархан, но мне велено передать сей предмет лично в руки Анны Тимофеевны». «Твоя, насяльник, холосо, сейчас звать, тут остоять». Сашка, развлекаясь, погрозил полицмейстеру пальцем и пошел за Анькой. «Так я не умытая и растрепанная». «Это хорошо. Еще волосы взбаламуть, пусть трепещут». Анька, зареванная и всклокоченная, вышла к Радищеву. Тот уж присел, словно кто лопатой его по фуражке огрел. «Анна Тимофеевна, что с вами?» «Моя тебя спласывай. Чего там делать? Кто обидеть?» Грозную рожу состроил Сашка. «Не могу знать. Меня срочно вызвали во дворец и велели передать от Александры Федоровны вот эту серебряную шкатулку с бриллиантами и портретом ее императорского величества». Перепуганный полицмейстер вытащил завернутую в платок, вышитый и надушенный, небольшую шкатулочку, на крышке которой и была изображена государыня. Ну, наверное, Кох ее не видел и даже портретов не видел. «Чё сказать?» Сашка оценил подарок, тут одних бриллиантов наименее. «Кто сказать? Тьфу, нерусь! Кто чего сказал?» Побагровел в конец перепуганный и выбитый из всех колей полицмейстер Санкт-Петербурга. «Тупой башка, чё императрица сказать? Спасибо сказать? Пожалуйста сказать? Кушай на здоровье сказать?» «Держи за нерусь ответку. Легко полковников полиции оскорблять, зная, что за это ничего не будет». «Сам тупой башка. Государыня Александра Федоровна сказала, что благодарит Анну Тимофеевну за участие в здоровье принцессы». «Холосый государынь, спасибки передай». «Афанасий Александрович, поблагодарите от моего имени государыню и скажите, что мне очень понравилась принцесса и нужно обязательно ее вылечить». «Все непременно». Радищев с такой радостью покинул их половину, будто тут перед ним начали пыточные всякие инструменты раскладывать. «Анька, я не понимаю ничего. Ты почему зареванная пришла?» Дальше было так. Но это Анька так начала дальнейшее повествование про аудиенцию и медицинский консилиум в одной обертке. «Я ей говорю, что у ребенка туберкулез. Они на меня глаза выпучили. Чахотка, говорю, у принцессы. Нужно девочку отвезти на южный берег Крыма, при этом в хороших условиях перевести с шатрами или на большом корабле по реке. Там построить дом из сосны или кедра и в нем 5 лет жить. Немного подвижных игр, ходить по посаженным хвойным аллеям, пить кумыс каждый день и есть много мяса. Ну и про моль пчелиную и вообще про пчел рассказала». «Пока не вижу, из-за чего тут плакать», — развел руками Сашка. «Все сказано правильно». «А этот на меня смотрит рыбьими глазами и никак не реагирует. Словно статуя, что на крыше зимнего стоит. Хоть бы кивал или спорил. Нет, стоит и молчит, и смотрит сквозь меня». «Говорят, что Николай вообще такой. Никому не верит и все хочет сделать сам. Из-за этого Россия и неважно. Дальше что было?» «Ну, там вопросы Мартын Мартынович задавал про Левенгука. Я сказала, что ты в книжке прочел иностранный. А ты где узнал?» Вдруг остановилась Анька. «В книжке прочел иностранный. Это 200 лет назад было». «Ага, я так и сказала. А императрица потом про отвары спрашивала, грудные. И все по-немецки. А я не так уж хорошо знаю. На русский сбиваюсь все время. И тогда Николай стал переводить для жены и доктора. И еще хуже на меня смотрит. Прямо презрение такое в глазах. Мол, даже немецкого не знаю. А чего у него леп-медик и жена живут в России и русского не знают? На них бы так смотрел. Молодец. Надеюсь, ты им такого не сказала? Внутренне напрягся Кох. Это ты дурень, а я не дура. Конечно, не сказала. На французский перешла. А потом меня Мант стал про холеру спрашивать, и как мы с тобой ее лечили. Я все как есть и рассказала, и опять про зверей этих мелких. Ну, говорю, а тут на государя взглянула, а его перекосило всего, сейчас зарычит на меня. Мол, каждая девка лесная будет его учить, как с эпидемиями бороться. Но не закричал, только отвернулся. Но я решила, что хватит, и рассказала про сон и пожар в Эрмитаже. Он выслушал, его опять перекоробило всего. И говорит мне, как больной срамной болезнью, презрительно так. «Вы свободны, мадам Сергеева, не смею задерживать». И огромными шагами усвистал из залы. А тут эта девочка расплакалась, горько так. Я не выдержала и тоже зарыдала. Ну, а Михаил Юрьевич меня увел. А мне жалко принцессу и мать ее немку. Так ревела всю дорогу. Все хорошо, что хорошо закончилось. Сашка обнял кикимору и опять стал по голове гладить. Не стал говорить Коханьке, что Николай 100% не на нее злился, а на лейб-медиков. Их куча целая во дворце, а еще преподаватели, профессора в университетах, а докторов немцев в стране не пересчитать. И никто из них не сказал, из-за чего холера. И лечили неправильно, и до бунтов довели некоторые города. А самое главное, никто не сделал вывода и не провел анализ. Ну, теперь, предполагая, что он знает характер Николая, все так закрутится, что мало никому не покажется. Или Вингука откопают, и микроскоп его купят, сколько бы он там ни стоил. У Николая мировоззрение сегодня сломалось, мир рухнул. И это сделала купчиха без университетского образования. Не на нее злился, на себя. «Все хорошо, что хорошо закончилось», — повторил Сашка.